Но раз уж я устроился на работу, у меня появился распорядок дня, появились деньги, соответственно, я решил найти себе спортзал. Все, пора уже заниматься, хватит бездельничать. Пошел искать. Встретил как-то в магазине Лансдейл в детском мире парня из старой качалки, в которую я ходил всего несколько раз, ну, может быть, несколько месяцев. Встретил его, говорю: слушай, а ты где сейчас занимаешься? Он говорит: да, на Бобруйской, качалка нормальная. Говорю: да, а что там? Да там дешево и как бы подвальная такая, никаких гламурных пидорасов нету, спокойно занимаешься, девок нету, никто не мешает. И, ну, классно, что, стоит копейки. Ну, я уточнил его адрес. Все, говорю, нормально. И потом как-то вечером ко мне приехала Танька. Мы с ней встретились на метро «Молодежная» и пошли на эту самую улицу Бобруйскую смотреть спортзал. Я спустился, посмотрел. Зал такой нормальный, совершенно брутальный, с ржавыми гантелями, с ржавыми штангами. Все то, что надо. Груша обмотана скотчем. Все скамейки протерты спинами до поролона. Продавленный линолеум на полу. Все, что надо. Ну, короче, стоит тоже копейки. Ну, я, естественно, сразу записался, думаю, ну все, стану качком. Потому что бездействовал я весну. Началось у меня все с того, на самом-то деле, что я заболел какой-то хламидиоз, у меня был обнаружен микоплазма, еще какая-то хуйня, ввиду ведения беспорядочной половой жизни после расставания с Ольгой, где-то я нахватался с горя. Вот. А так как мать у меня работала в медицинском центре администратором, она мне говорит: Макс, приезжай, сдашь анализы, все у тебя будет исследовано и бесплатно. Я говорю: ну хорошо, приехал, сдал, там такой букет, как будто я, ну хрен его знает, как будто я какой-то бордель посещал без презерватива, хотя вроде как девушки все были приличные. Ну, закончилось тем, что я лечил это все, полтора месяца принимал препараты, а так как они гормональные, там антибиотики, вроде еще какая-то фигня, ну, думаю, а что смысла заниматься, все равно обмен веществ меняется, думаю, ладно, хрен с ним. Ну и как-то с этого-то все и началось, что месяц, полтора, два уже не занимаюсь, потом думаю, ну сейчас работу найду, деньги появятся, и протеины куплю, и все. В общем, за несколько месяцев я заплыл. Заплыл, одновременно похудел, ну то есть такая фигура стала практически обычного овоща. Хотя вроде покрупнее, конечно, чем среднестатистический парень моего возраста, но уже стало совершенно не круто. Все, пошел в зал. Это добавило определенного распорядка в мою жизнь. Хотя, конечно, ничего радикально не поменяло. На работу я всегда опаздывал. Ну, всегда. Не знаю, с чем это связано. Вроде как бы и хочется прийти вовремя, но опаздываешь. Вот иногда просыпаешься, думаешь: да нет, ну опоздать еще на 15 минут можно, можно. Ну и переставляешь будильник на 15 минут вперед. Или, допустим, встал вовремя, пошел в ванну, лежишь в ванной с утречка, думаешь, как хорошо. Ну, можешь опоздать на 15 минут, но полежу я немножко еще в ванной, думаю, что такого. Вот. И, короче, опоздания, они были не то что систематическими, они были вообще у меня обязательными. Ну, потому что по сути-то, ну, приходят на работу все инженеры. Что они делают первым делом? Они, правильно, идут курить все вместе, потом пьют чай, обсуждают газету, потом только начинают чертить часов в 10, если в 9 придут. Ну, то есть, зачем мне приходить? О, ну, приду я в полдесятого, ну, кому хуже от этого станет? Никому. мне сперва делали замечания. Я, конечно, каждый раз придумывал какие-то отмазки. Каждый раз. Но так как моя непосредственная начальница Тамара Александровна понимала, что по факту-то я работаю нормально и черчу довольно быстро, меня особо не доставали. Со временем я на работе обжился. Компьютер у меня был плохой. К нему нельзя было подключить наушники, там не было видеокарты. Только чертить. Ну, видеокарту я не поленился, приволок из дома. Потом приволок из дома аудиокарту. Подключил наушники, притащил фильмы на диски, стал фильмы смотреть. Как бы, в принципе, один фильм в день посмотреть можно вообще нормально. Только надо свернуть, сделать маленький экранчик такой в углу. И смотришь, сидишь, плечом закрыл, там особо не видно. Раз, свернул, развернул, свернул, развернул. Все нормально. Посмотрел фильм, пошел, поспал. Только надо не забывать мышкой водить, как будто ты что-то делаешь на экране. Приволок музыки на работу целую кучу. Слушал ее с утра до вечера. Ну, то есть, жизнь, в общем-то, налаживалась. Фильмы, ну, фильмы я сперва смотрел, естественно, обычные комедии какие-то. Потом думал, а что бы мне и порнухи не посмотреть. В общем-то, сидишь на работе, как бы с обучающей точки зрения. Тем более, что там создали сервер уже внутри сетевой. Я познакомился с ребятами из других отделов. Мы стали притаскивать порнуху, у кого какая дома есть, заливать ее на этот сервер и обсуждать в перерыве на обед. В частности, у меня там появился дружок Леха. Я был техник-конструктор, Леха уже был инженером, он закончил институт, он был постарше. Вот, такой тоже в очках, тоже очень интеллигентный человек. Но он более интеллигентный, в плане более реально у него эта интеллигентность. Хотя тоже такое с чувством юмора и довольно циничный. Ну и как-то мы с ним скорешились. Он владел фотошопом получше меня, потому что у него уже был опыт работы. И я постоянно к нему обращался за какими-то вопросами. Его посадили прямо за мной. Что было очень удобно, потому что он меня никогда не сдавал, естественно. Что я там смотрю, черчу я, не черчу. Ну, потому что было насрать. У нас задания были разные. Но работали мы практически вместе. Вот. Вот как-то с Лехой, мы, помню, пошли на улицу. Пошли на улицу в обеденный перерыв, что-то купить, пожрать. А у Лехи была температура, что-то говорит, блин, башка болит. Что-то не могу ничего понять. Купил какие-то таблетки себе обезболивающие, идет, нихера не соображает, очки снял, протирает. И тут какого-то парня он плечом бортанул. Я в это время ушел вперед. Он парня бортанул, парень дико возмутился, такой, слышь, тебе что, ебало разбить, ты что, гондон, не смотришь, куда идешь? Я думаю, блядь, да что ж такое-то? Возвращаюсь, там этот на Леху уже выебывается, Леха стоит, ничего не сообразит никак. Ну, причем он и не здоровый особо, ну, с меня ростом, но не боец. Вот, этот выебывается на него, я такой, че, блядь, че, нахуевший, что ли? А причем обращаюсь к этому парню. Парень такой, да, блядь, бортанул меня, вот что вообще ебнутый. Я говорю, блядь, давай его, слышь, зарежем здесь. Раз так нож Лехе горло приставляю, я такой, ты че? Такой, слушай, а может тебя зарезать? А, хуесос? Такой, блядь, да ты что ты делаешь-то, блядь, да я ничего. Такой, пошел нахуй отсюда, пидор. Он свалил сразу. Я говорю, Леха, ты вот это, очки-то не снимай. Чего? Смотри, тебе их разобьют. Ну, что-то поржали. Какие-то девочки это видели с нашей работы две. Девочки были так себе, ну, не очень. То есть даже в офисный туалет их не очень хотелось отвезти на профилактическую беседу. Ну, а раз уж работаем вместе, можно же общаться. Начали что-то дико узнавать. А почему я с собой нож ношу? А почему у меня штаны камуфляжные? А не скинхед ли я? Ну, хрен его знает. Я к тому времени уже начал на работу ходить опять в камуфляжных штанах, в ботинках тяжелых. Как бы я, конечно, продержался какое-то время, но потом забил на эту всю фигню. Я, естественно, говорю, да нет, да ну это совпадение просто. У меня вот такой стиль милитари. И ну ладно, конечно, не поверили. По дороге на работу я периодически покупал газеты. То есть, ну, чаще всего я, конечно, читал книги. Я постоянно читал фэнтези, фантастику. У меня вот два направления было, или фэнтези, или фантастика. Вообще, лет в 15 я увлекся фэнтези. Первый раз прочитал Марию Семенову «Волкодав». И меня так она порадовала, что я даже стал тусоваться с толкинистами. Как-то ходил по лесу, думаю, блин, какой-нибудь себе меч, что ли, сделать. Вот, и смотрю, ребята там на мечах дерутся. Думаю, так, ну-ка, надо познакомиться. Познакомился. И стал с ними тусоваться периодически. Ну, они-то тусовались, а я приходил драться на мечах. Но так как я и не пил, и не курил, и, в общем-то, мне не очень была интересна ролевая сторона этих игр. Мне были интереснее, скорее, сами технические возможности драки на мечах, на ножах. Ну, вот с одним подерешься, с другим, с третьим, с четвертым. И вроде и они нормально время провели, ну и мне хватало там. Вот. Потом я сделал себе ножи. Сделал себе ножи деревянные. Стал драться на ножах. На ножах, в общем-то, очень прикольно. Думаю, ну и в жизни пригодится. Опять же, хрен его знает, когда ты будешь мечом махать, а ножом-то всегда. И, кстати, очень полезный навык. И попадаешь, когда учишься попадать четко в сердце, там нож противника как-то аккуратненько отводить, по кисти бить, отпрыгивать, колоть. Ну, полезный навык. Хотя, конечно, руки все у меня были постоянно отбиты. Ну, так вот. И ехал я на работу один раз без книжки. Еду без книжки, думаю, блядь, что же делать-то? Надо что-то купить. И в переходе смотрю, «Московский комсомолец» продается, и там здоровая статья написана: «Скинхеды убили азербайджанца». Думаю, ну-ка. Сейчас мы вот эту возьмем, зачтем. Ну, купил газетенку эту, просунную, вонючую, прожидовленную насквозь. И читаю. Значит, шел Тофик с рынка, продав помидоры, на него напали два скинхеда. Дико его отпиздили и замочили арматурой. Тофика похоронили. Вот интервью с его русской женой Наташей. Постилка Наташа рассказывает: вот Тофик был такой хороший, совсем не пил, меня не бил никогда, я его так уважаю, такой вот, русских-то таких нету парней, вот он замечательный был Тофик, эти гондоны, которые его убили, это просто, это недочеловеки. Ну, это все понятно, постилка Наташа. Вот мы обратились к брату Тофика, Рафику. Рафик, вот как ты считаешь вообще, ну, как это произошло? Вот это все произошло, потому что у моего братика не было с собой пистолетика. Вот понимаете, это вообще несправедливо, ведь на нас же нападают, мы же вот приезжие здесь, нас не любят, вот эти скинхеды, они ходят с арматуры. А как было Тофику защититься от них арматуры, как он мог? Он носил бы с собой пистолет, но ему нельзя было носить пистолет, потому что это запрещено по закону. Дальше мнение редакции «Московского комсомольца», что действительно, ввиду повышенной угрозы пребывания здесь лиц не славянской национальности, им в первую очередь надо разрешить носить с собой огнестрельное оружие для защиты своей жизни, чести и достоинства. Потому что русская свинья на них нападает, и ну, бедные несчастные азербайджанцы, кавказцы вообще не могут защититься. Им нужны стволы обязательно, надо разрешить. Я так читаю, думаю, вы что, вообще ебнутые? Вообще, что ли, просто охренели, что ли? Ну, посмеялся, газету выкинул, приезжаю на работу. А на работе у меня была очень смешная толстая тетя по имени Галя. Она была дико жирная, ну вообще жирная до того, что когда разгибала руку, на локтях у нее прям такая довольно глубокая яма, сантиметра два, наверное, глубиной, когда жир вот, все руки заплыли, бицепсы были сантиметров ну 45-50, бицепсы такие. А, тетка такая лет 40, ну хрен ее знает, сколько ей лет. Короче, сын у нее учился в 9 классе. Сколько ей лет, я сказать затрудняюсь, может 40, может 45, может там 35, не знаю. Выглядела отвратительно, вообще омерзительно. И постоянно учила меня жить. Постоянно учила меня жить, причем была ярко-либеральных взглядов. Читала только «Московский комсомолец». Вот. И постоянно давала мне советы. Как-то пришел, сижу, пью протеин. Такая, вот мне тебя жалко, Максим. Да, почему? Ты гробишь свой организм. Чем? Ну, вот эти вот тренировки твои, вот это мышцы, ты растишь, ты понимаешь, это вредно все. Я говорю, да, может быть, зефир жрать целыми днями на рабочем месте вредно. Ну, в общем, у нее лицо было такое, как будто я, ну, нассал ей прямо в тапки. Не разговаривала со мной день. Ну, и, короче, вот такие замечания постоянно она где-то брала. Я не знаю, как они в голову приходили. Но брала она замечание, постоянно что-то мне говорила. Я постоянно скажу какую-нибудь гадость, и она на меня злилась. Тетя на самом деле была просто омерзительная. Вот. И постоянно разговаривала по телефону со своим сыном. Сын у нее феерический долбоеб. То есть, ну, я, конечно, его не видел никогда, но разговор начинался все время одним и тем же. «Привет, сынок, как в школе дела?» «Там все нормально, мама». Ну, как бы это, ответ не слышим, но понятно. Да? А какие у тебя сегодня были уроки? Вот такие-такие. Так, а что у тебя по-английскому? Ага. Почему? А почему ты не выучил? Когда будешь ее исправлять? Так, а что по математике? А почему ты не сделал? Угу. Когда будешь исправлять? Ну, в общем, параши у него были по всем предметам, конченый баран. Он говорит, а что тебе на завтра задали? Угу. То есть ты хочешь идти гулять. А какие у тебя завтра уроки? А по русскому языку что задали? Ну и вот так вот выяснялось, что гулять он не идет, что ему надо до 8 часов сидеть делать уроки свои. И получил он за сегодня одни параши. Ну вот, ну конченый баран. Мне так смешно было это. Ну всем было это смешно слышать, потому что сынок каждый раз пытался маму наебать и не мог. Вот. Прихожу я на работу, она сидит. Вот, Максим. Смотри, что, друзья твои, азербайджанца убили? Я говорю, ну и что? Ну а что, это круто, что ли? Говорю, нет, я возмущен. Я считаю, что азербайджанцам надо выдать огнестрельное оружие для того, чтобы они могли защищаться от скинхедов и вообще от русских людей. Ведь их пребывание здесь сопряжено с невообразимой опасностью. Ну, сказал как-то, я это так сказал, что... Было непонятно вообще, шучу я, не шучу. И все тетки, которые сидели и это слышали, как давай на меня орать, что ты такое говоришь? Да они сами преступники, да они всех нас перестреляют здесь, если хачам оружие раздать. Да придет тебе такое в голову, да ты шутишь что ли? Вот. Ну, этого я, собственно, и ожидал, потому что жирная тетя, естественно, хотела сама мне это преподнести. Я же знаю, что у нее московский комсомолец, сука, всегда в сумке лежит возле пачки зефира и пончиков. А тут вот, ее все уже обосрали заранее. Я такой довольный, сажусь, у тети опять лицо злое, настроение у нее испортилось. Ну и ладно, и хер с ней. Вот. Короче, у нее и как-то самой с волевыми качествами было хреново, и наследственность у ее сына была дебильная в связи с этим. Потому что ну, в нашей школе, в россиянской, получать параши каждый день может только полный дебил или хач. Ну, только он. За кого или не заплатили, или мозгов вообще нет. Блять, маму не может обмануть. Это кем надо быть, чтобы не уметь обмануть маму, не сказать, что ничего не задали. Вот, и такая тетя будет учить меня жить. А, при этом с моей начальницей, Людмилой Александровной, у меня отношения складывались все лучше и лучше. И как-то она спрашивает, Максим, а ты же в партии состоишь? Я говорю, ну да, в партии состою. А что за партия? Говорю, Народная национальная партия. Такая, ой, блин, а что вы хотите? Ну, я ей начинаю рассказывать, что Россия для русских, русская власть должна здесь быть, здесь не должно быть цветных. Она говорит, ой, это правильно, я их тоже не люблю, вот такие вот уроды. При Советском Союзе их не было столько. Ну, причем она такая, вроде и взрослая, но не совковая бабушка. И спрашивает, а у вас же форма вот белая рубашка, черные брюки. Я говорю, да, вот черные брюки, ботинки. А я сам периодически ходил как бы при параде на работу. Все. И как-то сижу я в белой рубашке, в брюках в этих, потому что джинсы кровью-то попачкал. И прийти, ну, в трениках на работу я не могу. И заходит директор нашей конторы, тоже в белой рубашке, брюках. Прошел мимо. Тамара Александровна мне говорит, Макс, а директор почему так же одет? Я говорю, ну как, почему? Он тоже в партии. Я что, правда? Я говорю, ну конечно, я же сюда через него устраивался. Вот он в партии. А ты руководитель регионального отделения? Я говорю, ну да, я руководитель регионального отделения, а он рядовой член партии. Он взносы платит только. Говорю, блин, а ты можешь ему что-нибудь приказать? Я говорю, не, ну конечно могу приказать, но зачем? Он как бы взрослый человек, я не буду его позорить, просто ну, мы знаем, что я могу ему как бы это... какие-то давать указания. Такая, ой, здорово, а если вот он что-нибудь тебе скажет? Ну, если он мне что-нибудь скажет, то будет отжиматься потом, пока силы у него не закончатся. Ну, сказал, да сказал, забыл, ну, как бы, пошутил же. И вот что-то как-то отправили меня согласовывать какой-то узел с архитекторами. А мы строили роддом в Подмосковье. Вот. И я должен был делать входную группу, там крыльца, приямки вычерчивать, рассчитывать, сколько там надо блоков, какого формата, еще что-то. Ну и, короче, пошел я к архитекторам согласовывать. Заходит директор, а директор был злая собака, увидел, что я не в своем отделе. Говорит, ты что здесь делаешь? Говорю, вот, документы согласовываю. Какого хрена ты согласовываешь? Иди к себе на рабочее место сядь. Вот ходит, не работает никто, что-то ворчит. Разорался. Я подождал, пока он уйдет, ну и спокойно туда двинулся. Это Людмила Александровна ко мне подходит, как шепотом. Макс, что на тебя директор кричал? Я говорю, ну, перепутал что-то. Ты ему скажи, чтобы он отжимался, чтобы больше этого не было. Я говорю, ну, конечно, сейчас пойду, скажу. Прошло уже пара месяцев, я реально забыл про эту свою шутку. Что там еще было веселого? Ходил я уже к тому времени в контактных линзах. Потому что как-то с Ольгой еще, когда мне было 18 лет, зашли в оптику. Хотелось я новые очки купить, старые разбились у меня в очередной раз. И Ольга говорит, давай тебе куплю линзы. Я говорю, ну хрен его знает. Ну вот, давай, блин, там в линзах будешь ходить, хорош в очках, блин, очкарик, что это? Купила мне линзы, и я прям как прозрел. Одел их, смотрю, все видно, никаких душек не видно, оправы не видно, все идеально. Вот это классно. И плюс ничего не разобьется, можно и в хоккей играть, и в футбол, и драться можно. Вообще классно. И они не выпадают, потому что они мягкие. Вот. Ходил я в линзах, но понимаю, что в линзах у меня все-таки лицо отмороженное немножко, особенно с бритой головой, плюс моей комплекцией. Думаю, дай-ка я куплю себе очки. Вот. Купил очки. Прям в первый день приезжаю на работу в очках, в белой рубашке, в брюках, в туфлях. Такой прям чистый интеллигент. Мне все, ой, Максим, ну какой ты интеллигентный стал, ой, как тебе это идет, как замечательно. Я думаю, ну вот это я нормально сейчас притворюсь-то интеллигентом. Уж не знаю зачем. Спускаюсь в переход, прям в тот же вечер. Еду домой на метро, сажусь, открыл книжку. Напротив меня сидит хач. Молодой какой-то хач с порно-журналом. С порно-журналом. Я в очках-то все вижу, как бы, что у него какие-то белые девки там раком стоят. Ну, не порно, там эротический журнал такой. Сижу, смотрю, он на меня посмотрел, глазом подмигнул. Я ему факт показываю. У него лицо сразу злое какое-то стало, такое наклоняется вперед. И мне типа, пойди сюда. Ну, я тоже наклоняюсь и хрясь ему по ебальнику кулаком. Он сразу вскакивает, я вскакиваю. хватаю его за шею, он как-то руками пытается меня тоже схватить и хватает прям руками за очки. Блять, очки с меня содрал. Я думаю, ах ты пидор. Ну, шею-то я ему уже захватил, подмышку его зажал и давай коленом в живот дубасить. Ну, короче, Хач как-то от меня пытается вырваться, у него не получается. Я уж не помню, как вышло так, но я оказался на сиденье, стою. Хач стоит на полу. В общем, долбанул я ему коленом в лоб. Он отскочил, нас растащили. Хач орет, типа, ну и чё, какого хрена, ты здоровый, блядь, а ничего мне сделать не можешь, у самого ебло разбито. Я ору, иди сюда, пидорас. Между нами какие-то тетки вклинились, как обычно, потому что мужики в эти конфликты никогда не лезут. Вот. А тетки, блядь, почему-то они вот вступились. Но, кстати, я как заметил, что когда дерешься на палеве, никогда никто не лезет. Ну, крайне редко, ладно, лезут, но крайне редко. А вот в интеллигентном виде, почему интеллигента не оттащить, почему как бы не помешать бы вот торжеству справедливости? И я понимаю, что, блядь, мне до него не дотянуться, теток все больше, они что-то, вот, давай, ну вот, ну прекрати. Короче, Хача из вагона выпустили, там он, поезд остановился, Хач вышел. Я начинаю искать очки, смотрю, вон они лежат согнутые. Я их разогнул, они бамс на две половинки. Думаю, ебать тебя в рот, только вот купил, да что ж такое-то. Вот, смотрю, лежит моя книжка. Книжку я закрыл аккуратненько, в рюкзак убрал. Смотрю, порно-журнал лежит. Думаю, о, а вот это как бы, ну, трофей на память останется. Ну, такие девушки интересные там посмотрел, да, все нормально. Привез домой, положил в шкаф. В очках не ходил еще после этого долго-долго. Думаю, нет, хватит, что-то вот их одеваешь, сразу они разобьются, это все опять портится. Люди как-то неадекватно воспринимают, подраться сразу хотят. Ну, что это происходит? Все, успокоился я с этими очками. Хрестным. Внизу в нашем здании офисном, где мы работали, постоянно происходили социальные опросы. Социальные опросы, всякие по рекламам опросы, то есть какое-то опросное бюро. Там постоянно стояли тетки такие лет 40 или 50 и спрашивали, не хочешь ли ты поучаствовать. За участие в опросах давали там или пачку чипсов, или тортик какой-то, или бутылку газировки, неважно. И я постоянно принимал участие в этих опросах. Ну а что, выходишь на обед, купил пожрать и покупаешь, и заодно участвуешь в вопросе. Там, ну, занимает это там 20 минут. Посмотрел ролик какой-то, один там или два, выбрал из них какой интересный, какой тебе кажется товар качественный. Как ты оцениваешь уровень данного товара, ценовую категорию данного товара, на какой балл ты оцениваешь рекламу данного товара. Ну, то есть, вот эти все вопросы, ты на них отвечаешь, получаешь за это тортик, приходишь в офис, а там уже все знают, что происходил опрос, они все знают, что ты туда пошел, уже поставили чайник, уже чаек заварили, вот, и тортик, соответственно, получается, делится на наш коллектив, на наш отдел. В общем-то, часа полтора или два от работы откусывается автоматически. Еще у нас были флешмобы. То есть, если дают что-то хорошее или вкусное, то с работы можно было и снять нескольких человек, все, туда они отправлялись, там вчетвером проходили опросы, и у нас получался шведский стол. Опросы иногда помогали в этом плане. Еще постоянно происходили дни рождения. Ну, коллектив-то большой, дни рождения часто, ну, раз в неделю стабильно. Вот как они происходят. Происходят они как в этой фирме. К тебе подходят. Так, Максим, сдаем деньги на день рождения. сдаем деньги на день рождения, там, не знаю, Надежды Семеновны. Хрен с ним. Скидываемся, все. Потом кто-то один или вдвоем идут, покупают еду. После обеда накрывают, сдвигаются столы, режутся фрукты, укладываются чертежи, здоровые листы А1. На них ставятся эти стаканчики одноразовые, все, чай, сок, водка. Начинается отмечание, там, день рождения или какой-то юбилей. Все, полдня не работаем. Происходило это регулярно по одной и той же схеме. При этом все пили. Все пьют, не пьют только я, и не пьет веганша. Но до нее сперва доебывались. Мне как-то предложили выпить. Я говорю, не, ну вы что, уверены, что хотите увидеть меня пьяным? И нет, ну на самом деле да. Ну, Максим, может, правда, тебе не стоит. Вот. А они же видели, что я приду, то у меня джинсы кровью испачканы на работе, сижу, то руки разбиты. Ну и вообще как-то это, ввиду моих комментариев на общественно-политические темы. Ну, понимали, наверное, люди, что пить мне не стоит. Вот. Хотя я подозреваю, что если бы я выпил, я бы наоборот добрым стал. Ну, рисковать, проверять мне никогда и не хотелось. Вот. А к веганше приставали, ну выпей с нами, ну чего ж ты так не хочешь, ну подожди, ну ты же не уважаешь, ну праздник сегодня, юбилей же, ну давай, ну глоточек, ну а чего, а кому хуже будет, ну давай, ну разочек, ну попробуй, ну давай за компанию. Отчего она, естественно, мучилась, потому что послать их нахуй не могла, такая девочка очень скромная, ну и переживала. Фу, кстати, вспомнил одну веганскую подробность. Она как-то подняла руку слишком высоко. Я увидел, что у нее вообще не бритые подмышки. Она, конечно, блондинка. То есть волосы там не черные. Блять, и мы это увидели одновременно с Лехой. Прям смотрим друг на друга, глаза дикие. Блять, ты видел это? Да, я это видел. Ебать ее в рот, она ж не бритые подмышки. Блять, точно, и пизда наверняка не бритая. Охуеть! Вот, с тех пор она дико упала в моих глазах. И я с ней больше... 2 минут никогда я не разговаривал и даже пасти переписываться перестал. Вся эта натуральная красота или что они там добиваются, ну прям меня прям коробило. Это уже 100% идейное какое-то соображение подмышки не брить. Потому что если бывают девушки, которые не бреют пизду, ввиду ее невостребованности, ну там, допустим, рассталась с парнем, ну а что пизду брить, все равно никто не видит, лень же. Это еще можно как-то понять, но как-то понять и простить. Тем более, что все эти промахи они сразу исправляют в то время, когда начинают с парнями встречаться. Но небритые подмышки с короткой, с майкой без рукавов, это пиздец, это все. Это презрение и социальное порицание в любом случае. Кошмар. Как-то еду я домой, опять же, на полном менеджерском параде. Брюки, туфли, рубашка. И смотрю, сидит на Менделеевской ГУК. Читает уголовный кодекс. Я думаю, как интересно, ГУК читает уголовный кодекс. Вот на кой хуй ГУКу, думаю, читать уголовный кодекс? Подхожу такой. Ну чё? Можно Гуков-то поебал убить? Он говорит, что? Говорит, что пишут? Что сказал? Говорит, поебал, что вот будет мне, если я тебе сейчас поебал дам? Говорит, что ты сказал? Охуел, что ли? Вскакивает. А одет он точно так же, как и я, что меня больше всего повеселило. Тоже, наверное, Гук-менеджер. Я не знаю, почему он решил, что можно вскочить так и дерзко со мной разговаривать. Но сразу получил поебалу, упал, подъезжает поезд, я захожу в вагон с невинным видом, тут он вскакивает и пытается в вагон влететь с криками, там, что я тебя убью, что-то такое, кричит, я ему бью поебальнику опять, он падает, Опять пытается подняться, чтобы заскочить, наверное, в вагон. Но я уже тут туфлёй ему в подбородок куда-то заехал. Он просто бац и без сознания отрубился на платформе. Я такой, ну это возмутительно просто. Я, ну как бы обращаюсь к пассажиру, чтобы никто не начал ментов вызывать, чтобы кран дёргать. Ну что такое, с работы едешь, вот нападают. Ведь вообще совсем уже страх потеряли. Да-да-да, страх потеряли, совсем возмутительно. Я, ой, ну вообще кошмар какой-то. Но я должен заявление написать на него, буду смотреть, он мне кулак прокусил. Вот. Все, да-да-да-да, действительно, действительно, вообще нехорошо. Мы все видели, он сам на тебя бросился. Ну и поезд едет, там тетки возмущают, сидят. Я книжку открыл, читаю. Все нормально. Уехал. Потому что самое опасное, это вот эти тетки, которые, сука, по своей гондонности начинают дергать стоп-краны, звать милицию, куда-то вот им надо что-то обратиться. Сиди, вот куда ты ехала? Домой колбасу везла. Езжай домой, вези колбасу, сука, нос не суй свой. Потому что если меня начнут бить чурки вчетвером, ни одна тетка, сука, не сунется. А вот как вот ментов вызвать, это вот она может из-под тишка. Уже потом. Это бесит. То есть здесь главное, конечно, показать окружающим, что ты невиновен и что ты тоже возмущен происходящим. Этот навык я, кстати, усвоил. Прихожу я в штаб Народной национальной партии как-то в выходные, то есть как обычно на сбор командиров, а у буса лежит книжка на столе «Скины Русь пробуждается». Я говорю, что это такое? Да вот про скинов книга. Я говорю, да, ладно, про скинов что, нашим? Я говорю, да, вот смотри, про меня даже есть. Я говорю, нихуя, про тебя, да, показывай, что там даже про буса несколько строчек написал такой Дмитрий Нестеров. Я говорю, дай почитать. Он такой, блядь, у меня там ее забили уже 3 человека. Подожди тогда, пока не прочтут. Говорю, что интересно? Он говорит, да пиздец, вообще охуенная. Говорит, ну ладно, а где купить? Такой, ну вот купить можешь в магазине, посмотреть, еще продается. В общем, нашел я в магазине в каком-то «Скины Русь пробуждается». Купил и начал читать. И чувствую башню-то, она мне рвет вообще. Описание акций, прям они один в один, как то, что у меня происходило регулярно. Как ебашили негра с белой беременной блядью в электричке. Ну прям, ну все один в один, прям эмоции те же самые. Движения, удары, там распределение ролей. Что кто-то смотрит за кнопками, кто-то смотрит, чтобы менты не пошли. Кто-то пиздит, кто-то держит. Ну все, прям красота, и меня прям трясет. В общем, как я читал эту книгу? Если я ехал на работу, читал книгу, закрывал и кого-нибудь пиздил. Вот, допустим, еду я с утра, выхожу на Новослободской уже к эскалатору, а люди, как обычно, идут такими пингвинами, так перевариваются по 10 сантиметров шашки туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. А я минут 40 читал «Скины Русь пробуждается». Я весь на адреналине. И головой верчу, как бы смотрю кого-нибудь расово неполноценного. И прямо сзади меня стоит гук. Жирный такой, с меня ростом, 110 кг, наверное, весит. Прям такой, прям, сука, чистый беляш. Вот. Харя потная. Я так чик-чик по сторонам. Ты что делаешь? Ну что, нахуй ты это делаешь? Хрясь ему локтем в нос. Он, хрясь второй раз. Он падает без сознания. Такой, вот, блядь, будешь знать. Зачем это сделано? Затем, чтобы окружающие видели, что как бы начал он. Что-то начал, а вот, ну, а что, хрен они знают. Ну, они видят, что я аж прав, потому что он будет знать теперь. Вот, и окружающие так, да, ну, наверное, будет знать. И все, и дальше пошли так, чик-чик, переваливаемся. Вот. Ну, где-то там, наверное, сзади он в себя пришел, но мне уже до пизды было. Я вперед протолкался и по эскалатору пешком поднялся на работу. В чем плюс удара локтем в нос или там в челюсть? Во-первых, этот удар очень сильный. Во-вторых, он короткий. Ты можешь бить того, кто стоит около тебя. И что самое главное, тебе ни хера не прокусят. Вот. Потому что руки постоянно прокусываются, что очень неправильно и опасно. Потому что гук... может прокусить руку, и там негр особенно, заразить гепатитом, там еще чем-то. Вот что у меня и случилось. Еду я как-то опять же с работы, там на станции Чеховская, надо мне куда-то было переходить, и читаю вот эту замечательную книжку. Смотрю, около соседней двери стоит белая девка и целуется с китайцем, с каким-то, блядь, с узкоглазом. Прям не просто даже целуются, облизывают прям друг друга, так сосутся кого-то, блядь. Прям сейчас начнут здесь брать друг друга. Я смотрю, меня прям трясти начинает от злости. Думаю, сука, ебаная, блядь. Думаю, так, через вагон пробираться нереально. Там, ну, битком все забито. Они стоят около соседних дверей, и я прям на них смотрю. Думаю, ну ладно, если вы сейчас будете выходить со мной на одной станции, то, ну, вам пизда. И реально, выхожу я, смотрю, они выходят. Я был чуть-чуть ближе к центру зала, чем они. Ну, короче, я вышел и так притормаживаю в толпе. Они меня догоняют. Я кого-то случайно толкаю Лука плечом, наступаю ему на ногу. Он что-то мне, ты поаккуратней. Ну, то есть он такой обрусевшая мразь. Ты поаккуратней. Такой, че? Хрясь ему кулаком в нос. А у гуков у них такая особенность, у них зубы вперед смотрят еще. То есть, в принципе, мне любой бы кулак прокусил с такого удара, а у гука еще и вперед зубы смотрят. И он мне весь кулак прокусил прямо на костяшке на этой, на центральной. Гук падает. Я, естественно, сразу вдогонку и девку туда же кладу, и поебалу. Бац! Девка тоже падает. Думаю, ах ты, бледина, не будешь больше с китайцами целоваться. Гук пытается подняться, я ему тоже поеблу ботинком бью. Девки поеблу ботинком, они не могут встать ни один, ни второй, начинаю на них прыгать. Там откуда-то какая-то ваза уже валяется, смотрю, такая круглая ваза, блядь, то ли, может, это аквариум. Может, у кого-то из них был, я не знаю. Ну, короче, вазу я пнул, она об голову китайца тоже разбилась, там осколки. Думаю, ну все, надо валить. Вот, они лежат. Начинаю сваливать, ну, толпа народа, целая куча. Пытаюсь уйти. Меня раз кто-то за рюкзак хватает сзади. Думаю, блядь, нихуя ты живучий. Прям резко разворачиваюсь, смотрю, какой-то мужик от меня отпрыгивает, отпускает рюкзак. Говорю, тебе что надо? Говорю, стоять. Говорю, пошел нахуй, пидор. Начинаю опять уходить, он меня опять за рюкзак хватает. Я думаю, да что такое-то? Раз нож вытаскиваю. Он раз опять отпускает и стоит. Говорю, тебе что надо? Чего ты их избил? Говорю, тебе какое дело, гандон? Пытаюсь уйти. Смотрю, впереди меня в толпе, буквально вот в 5 метрах, идут 2 мента. Но они, естественно, драки не видели, она была за колоннами. И эти лежат, они в себя еще не пришли. А толпа большая, там никто крик не поднимает, ну, лежат и лежат. Те, кто видели драку, они уже ушли. Потому что люди же спешат куда-то, ну, дела свои. И мужик этот увидел ментов впереди. Такой, ладно, что, дай мне пройти. Я говорю, сейчас тебе дам пройти, ты что, охренел, что ли? Вот, и иду за ментами. Меня отделяет от них уже 3 метра, наверное, там плотной толпы. И этот мужик пытается пробраться вперед. И говорит, да стой, блядь, а то я тебя сейчас здесь тоже уроню. Он такой, да что ты, дай пройти. Говорит, ты что, охренел? Ну и как-то вот так вот мы с ним идем. Дошли до эскалатора. Впереди менты. То есть, если его пропустить по эскалатору, он сейчас их догонит быстренько и на меня настучит. А он стоит ниже меня на 1,5-2 ступеньки. Я на него смотрю, руками эскалатор весь перегородил. Говорю, ну что ты, гондон, что тебе надо-то? Куда мне пройти? Я говорю, я слышь, сейчас тебе ботинком в подбородок ударю, ты вообще никуда не пойдешь, здесь останешься. Говорю, блядь, зачем ты их бил? Я говорю, а ты что, не видел, что белая девка, сука, с китайцем целовалась? Он такой, нет. Я говорю, у тебя дочка есть? Я говорю, да. Я говорю, а вот если бы у тебя дочка с чурбаном бы целовалась, ты бы тоже рад был? А, так он китаец? Я говорю, да. Блин, я не видел. Я видел, что ты просто, ну ты все, понятно, ладно, что, вопросов никаких нет. Я говорю, ну все нормально, стой там спокойно. Говорю, ну да, все нормально. Ну и, короче, спокойно я ушел. Ушел на переход, встретился с Таней и поехали мы ко мне домой. Но у меня рука была дико прокушена, я прям в панике, потому что прокусил он ее сквозь губу, соответственно, свою. Вот как я был в панике с прокушенной рукой негра, когда мне прокусил руку, так и здесь думаю, блядь, ну сука, ну сейчас же начнется загноение, какой-нибудь гепатит, еще какая-нибудь дрянь. У этих собак же по-любому какая-нибудь зараза есть. Дико испугался, пошел. На следующий день прям приехал домой, пошел сдавать кровь на анализ. в ЦКБ у меня уже, меня там знали, знали, что я хороший донор, никогда не бываю с похмелья, я не пью, не курю, что у меня всегда чистая кровь. Вот. То есть пошли мне навстречу, взяли у меня кровь досрочно, сделали анализы, говорят, нет, все нормально. Все нормально, я прям рад, у меня фух, отпустило. Потому что стрёмно, естественно, ну, заболеть не хочется от такой, ну, фигни, а болезнь на всю жизнь. Внизу этого офисного здания еще был какой-то, ну, были какие-то бутики, были магазинчики маленькие, и стояла такая витринка с бижутерией. И там сидела девчонка-продавщица. Но если бы она была обычная девчонка, я бы, конечно, ее давно бы уже закадрил. Но она какая-то была дико красивая. Она, ну, может быть, мне казалась дико красивой. Что познакомиться с ней и пообщаться я стеснялся. Хотя, в общем-то, потом познакомился, но как-то вот так вот выманить ее навстречу, сказать, давай приходи погуляем там или приезжай ко мне домой, чайку попьем. Мне прям язык не поворачивался. Месяца три, наверное, или четыре я ходил на нее, смотрел, здоровался. Потом взял телефон, пообщался с ней по телефону 20 минут вечером и понял, что она конченная дура. Дура вообще без капли мозга. Что вся жизнь у нее это походы в бары по вечерам с подружками и дружками и питье алкогольных напитков. Все, больше в голове вообще ничего нету. После этого я как-то вот на следующий день иду на работу, она: ой, Макс, привет. А я смотрю на нее, и она уже не кажется мне красавицей, она мне кажется просто тупой куклой, которая только и должна всю жизнь что делать, это бижутерию продавать. Хотя до этого я смотрел, ну, как такая красивая девушка и занимается такой фигней. Думаю, ну, да, даже странно. С этим надо что-то делать, может, как-то, как она так. 18 лет, ну, блин, пообщался, все, сиди здесь, торгуй этой хуйней, что тебе еще надо, мозгов нету, всю жизнь здесь будешь находиться. Потом как-то у нас был перерыв в работе. Не было заказов, построили мы этот роддом, над которым работали несколько месяцев, все, сдали его полностью. И опять нечего делать. Но сидел, взял какие-то фотографии свои, отсканировал, залил в компьютер. Стал делать себе в автокаде визитку. Ну, какую визитку? Естественно, для прикола. Вписал себе туда, вписал, что Максим Тесак, общественно-политический деятель, оказание силовых услуг, помощь в дефлорации и еще какие-то, ну, такие вроде глупости, но ключевое было помощь при дефлорации. Вот. Напечатал их штук 100, нарезал на работе, вот, с фотографией, телефон. Прикольно получилось, мне прям нравится так. И стал всем друзьям раздавать. Говорю, ну, там, такие девки есть, знакомые, да, я визиточку. Вот, ну, хорошая вещь была. И вот как-то раз мне на мобилу звонит кто-то. Я сижу на работе. Алло. Там, алло, Максим, привет. Меня зовут Маша. Да? Нет, подожди. Или Юля. Юля. Меня зовут Юля. Я вот по твоей визитке звоню. Да, а что такое? Ну, ты понимаешь, вот мне Фауст дал визитку, сказал, что вот ты можешь помочь, и говорит, что надо-то. Ну, у меня есть подруга Маша, она хочет лишиться девственности. Вот, ты можешь помочь? Я говорю, ну, естественно, ну, конечно, я могу помочь, хоть сейчас приеду. Нет, ну, правда, я говорю, ну, конечно, правда. Ну, ладно, хорошо, спасибо. Я перезваниваю Фаусту. Я говорю, Саня, что там такое? Он такой, что, они тебе позвонили? Я говорю, да. Че, блядь, нихуя себе, да там вон, там эта девка есть нормальная, короче, такая, нагибаться хочет, но боится, стесняется, В школе ее, ну, как бы, постоянно отъебать пытаются, но она как-то хочет, чтобы это все было профессионально сделано, кого-нибудь постарше хочет. Я говорю, ну, так она ко мне обратилась, говорю, ну, все, давай, действуй. Ну, ладно, что. Созвонился я с этой Машей, которая дико хотела дефлорироваться. Пошли погулять. Жила на Одинцово, поэтому встретились мы с ней на Сетуне. Встретились, пошли, немножко походили туда-сюда. Конечно, надо где-то провести время. Ну, где? В подъезд же не пойдешь. Пошли в ДК Сетун, в Дом культуры. В Дом культуры поднялись на самый верхний этаж, под чердак. Встали там. Она, естественно, была полностью ощупанная. Все нормально, фигура хорошая. Девушка молодая. Не буду говорить, сколько лет. Ну, я сам был тогда молод. Вот. Я говорю, ну что, когда ты хочешь уже стать женщиной? Такая, ну, а ты когда сможешь? Я говорю, ну, я посмотрю свой график. Короче, у меня было запланировано все. Мать должна была уйти на работу. Я должен был сдать с утра кровь. После этого у меня, соответственно, был свободный абсолютно день. И все очень просто. Ни Танька ничего не запалит, потому как она же не знает, что я кровь сдаю. Она уверена, что я на работе. Все, пошел, сдал 400 грамм крови, как обычно. Мне выдали прайс. И в 12 часов приезжает ко мне Маша. Сперва, конечно, стеснялась, там, ну я не знаю, ну блин, ну как-то. Пошли в ванну, думаю, так, иначе сейчас всю простыню кровью зальем, надо в ванну. Вся фишка была в чем? В том, что ладно, стесняется, выключили свет. Ну, долго я пытался войти, она как-то там вырывалась, но наконец-то получилось. Все, воткнул. Начались фрикции, там, минута, две, пять. Тут Маша протягивает руку в сторону, берет со стиральной машинки телефон, набирает своей подружке Юле. Такая, алло, Юля, да, все, мы ебемся. А, там я слышу визг такой, ура, радостная такая. Ну, вот это вот молодежь пошла. Ну, вообще никакого ни стыда, ни совести нету, вообще никакого уважения к чужому труду. Вот. Ну, собственно, после этого я с Машей как-то и не общался больше. Свою благородную миссию я выполнил. Дальше она была отпущена в свободное плавание в море любви. Ехал я как-то с работы. Ну, читаю книжку, все нормально. Смотрю, что-то кто-то мне на коленку мне голову положил. Думаю, какая-то фигня. Ну, плавно так положил, что я даже сперва-то и не заметил. Вроде с книгой сижу. Раз так это головой, коленкой в ухо ударил, так дернул, бац, в ухо. Ну, сел ровно. Смотрю, чурбан. Чурбан сидит. Так, хорошо, слюня течет. Я смотрю на коленке, а у меня на джинсине прямо вот осталось мокрое пятно. Думаю, нихуя ты гондон какой. Встал, убрал книгу в рюкзак, достал кожаные перчатки из рюкзака, одел их, рюкзак застегнул, поставил на сиденье. Смотрю, люди куда-то расходятся. Такие раз-раз-раз расходятся. Я этого... чурбана так хрясь ему по уху. Он глаза поднимает. Слышь, пидор, тебя как звать? Вадим. Я говорю, ты что, охуел, что ли? Какой ты Вадим? Ты Вахтанг, блядь. А там, ну, чистый чурбан, вообще чистейший. Какой Вадим? Я просто охуел. Я говорю, ты Вахтанг, блядь. Это что базаришь? Бац, поебальнику ему. С одной стороны, с другой, с одной, с другой. Ну, Вахтанг полностью уснул. Все, лег. Я перчатки снял, рюкзак убрал, достал опять книгу, сел и сижу читаю. Вот, сижу, читаю напротив него, он в себя приходит, что-то раз таким злым взглядом начинает на меня смотреть, по сторонам, опять на меня. А рядом с ним сидит мужик. Он это все заметил. То есть люди, естественно, они разбежались, пока я его бил, потом опять стянулись, потому что пространство же в вагоне свободное, надо где-то и присесть. Ну вот, видишь, все закончилось. Можно сесть назад. Мужик ему: ты это, ты выйди лучше. Такой: я. А че? Не-не-не, ты выйди, выйди. Да я сейчас разберусь. Смотрю, короче, два мужика подрываются, хача под руки берут и из вагона прям вывели так это, любовно, на всякий случай. Я до дома и доехал, как бы нормально все. Чинно, благородно. Где-то нашел я опасную бритву. Я уж не помню, то ли у бабушки в шкафу. Такая старая опасная бритва с зеленой ручкой, чуть поржавленная. Заточил ее и стал с ней ходить вместо ножа. Прикол опасной бритвы в том, что она очень стрёмно смотрится. Потому что если ты достаешь нож, там люди что-то могут дальше выебываться, там руками попытаться махать, еще что-то сделать, ну не знаю. Нож это нож. Но если ты достаешь опасную бритву, то здесь сразу желание руки просто поднять, так в стороны их убрать, чтобы тебе, не дай бог, по пальцам не попало. Потому что опасная бритва может и пальцы отрезать, и куртку распороть до мяса, и вообще все что угодно. Очень стрёмная вещь, она дико пугает. И вот сижу как-то, что-то с Танькой ехали опять домой ко мне. Едем, она такая: а я читаю книжку, мне это все пофигу. Она такая: Макс, я говорю, что? Что он на меня смотрит? Кто? Ну вот он, что на меня смотрит? Я голову поднимаю, смотрю, сидит какой-то уркаган. Сидит, зырит на нее и ухмыляется. Такой сидит, зырит. На меня посмотрел, подмигнул. Я достаю бритву эту опасную, так перед горлом у себя провел. Пошел нахуй отсюда, пидор. Слышь, ну что ты, брат, там, ну зачем так сразу начинаешь, что ты еще? Нахуй пошел отсюда. Слышь, ну ты что такой дерзкий? Я тебя сейчас по горлу бритвой ебну. Чух, выскочил блатарь. А прям все руки в перстнях, там солнце на запястьях нарисованы. Сидит, блядь, в куртке грибника. Куда-то едет. Вот зачем ему это надо было, на девушку пялиться? Что, он из тюрьмы только вышел? Ну а как он хотел? Ну тут это... Криминальный передел России происходит давно уже. Все, блатным в метро места не осталось. Все нормально. Танька вообще, конечно, была хорошей девушкой. Мучилась она постоянно у меня дома. От чего? У меня же не было кровати. Спал я на одной и той же подстилке постоянно. У меня спина болела, ну и кровать ее ставить куда-то надо, заморачиваться. А так на подстилке все, чик просто нее под одеяльник эту подстилку засунул. Хотя можно и так постирать периодически, да и все. Ну, и, соответственно, и Танька с этой подстилки спала. Ну, ладно, одеяло ради нее я завел. Подушку я ей тоже находил. Хотя я спал без того и без другого, но... такая... Вообще она была очень нежная девушка, такая хрупкая. Но привыкла спать на полу. Привыкла на полу сексом заниматься на этой подстилке. Прикол был в том, что начинаешь ты в одном углу кровати, но так как там паркет у меня, в одном углу комнаты, но так как у меня паркет, закончить могли где угодно, хоть около балкона, хоть около шкафа, там вообще не угадаешь. В общем-то, было довольно весело. Комната у меня не запиралась, и я подпирал ее гантели или гирей, вот, чтобы никто зайти не мог. Хотя обычно и не заходили, но все знают, что я с девушкой. Ну кто все? С батей уже не жили, поэтому знала, соответственно, мама. Вот как-то поехали на дачу за грибами ко мне. Поехали осенью. Самая такая красивая пора, прям листья опадают. Мне, в общем-то, захотелось отдохнуть от работы, захотелось отдохнуть от города. Ну, что, Танька, поедем за грибами? Ну, поехали. И вот приезжаем на дачу ко мне. А дача у меня километров 100 от Москвы. Что хорошо, леса не хоженые. Потому что у меня в Крылатском, если будешь искать грибы, больше маленького пакетика не найдешь. Потому что собаководы, грибники, просто люди, которые любят погулять, они постоянно смотрят. Конечно, там на супчик грибов-то надрать, почему нет? А там, в лесах, это уже даже не Московская область, идешь с пакетом. Вот мы как с ней грибы тогда, помню, собирали, меня это прям дико радовало. Я вокруг бегаю, она ей идти тяжело, потому что она и не может так быстро скакать, и ветки за волосы цепляют, и вообще она в лесу гулять-то и не любит, но ради меня пошла. Я вокруг бегаю туда-сюда. Раз найдешь какое-нибудь дерево старое, березу. Видишь березу сквозь листву, вот она стоит сухая. К ней джип подбежал, вся заросшая опятами. Прям вся, вот докуда ножом дотянешься, дотуда можешь срезать прям. И сразу полная их пара пакетов грибов есть. Потом раз поискал, еще пара пакетов с другой березы. Короче, грибов мы этих набрали тогда столько, что просто охуеть. И идем уже на платформу к поезду. Остается, ну, буквально метров 100. Ну, тут поезд несется. Все, несется, уже тормозит, уже едет поезд к платформе. И Танька, давай бегом. Я не могу, я устала. Давай бегом с пакетами, с этими. Понеслись. Она бежит. Мне напомнил очень кадр из «Ромпер-Стомпера», когда они убегали и девчонку волокли. Она бежит, ну все, покраснела, прям уже, нет, Макс, давай на следующем поедем. А там поезда ходят раз в 3 часа. Думаю, да что ж такое, ну не успели, все с этими пакетами, ну грибы же не бросать. Ну, короче, сложили эти грибы около касс. Посидели что-то там, попили газировки, покушали. Главное, пойдем еще грибов собирать. Ну, а что делать, время есть. Набрали еще 4 пакета этих опят. Короче, домой приехали затаренные грибами так, как будто мы их продавать собираемся. Ну, вот больше запасов грибов я никогда не собирал. Вот обычно ходишь, там что-то есть, ну, корзинку соберешь. А тут просто чисто грибные заготовки. Ну, вообще осень наступила. В ННП у нас происходила регулярно одна и та же деятельность. Мы развозили газету, отвозили газету «Я русский» в Государственную Думу. Зачем? В Госдуме была почта. Депутатская почта, она бесплатная. То есть, если я захочу отправить посылку, то если я ее отправляю через какого-то депутата, для него это все бесплатно, это оплачивает государство. Вот. Поэтому весь тираж газеты «Я русский» был постоянно привозили в Госдуму и через разных депутатов, которые поддерживали ННП, рассылали в регионы. И вот как-то приезжает Кали на машине, привез на тираж. Лена Шеломенцева толстая пошла. Пошла пропуска на нас заказывать. Ну и, короче, начинаем мы эту газету из машины, из багажника выгружать. Тираж там был что-то 1010 экземпляров. Короче, это дофига таких перемотанных пергаментной бумагой пачек газет. Мы их таскаем, складываем. Они тяжелые, их много. Прям такая гора около Госдумы, прям уже около заднего входа. Потому что парадный подъезд это для депутатов, а черный ход это уже для, соответственно, не депутатов. Для черни всякого рода. Сложили эти коробки. Менты что-то подошли, спросили, что у нас там, говорим, да, газеты. Ну хорошо, и ушли. Мы начинаем эти, получили пропуска, начинаем газеты затаскивать внутрь. Там система пропусков. Все коробки надо, естественно, прогнать через металлоискатель. Там какой-то сканер стоит, как в аэропортах. Вот складываем их перед этими сканерами. И я так думаю, блин, ну по сути, вот стоит здесь Лена Толстая. Вот лежит корова, вот лежит целая гора каких-то коробок, которые еще никто не досматривал. А если бы мы сюда бомбы напихали, вот килограмм 400 можно тротилу засунуть, так это всю Думу можно взорвать, они даже не почешутся. Ну а Лена стояла бы с непринужденным видом и всех бы этим видом успокаивала. Ну короче, ладно. Прогнали эти коробки через турникеты, сами прошли. Естественно, мы там все без оружия. И давай коробки эти таскать на почту. То есть там надо через всю Думу, через коридоры, через какие-то. И вот этот коридор ведет мимо депутатской столовой. А депутатская столовая, она очень вкусная и очень дешевая. Потому что у них там коммунизм. У них там бутерброды с красной икрой по 5 рублей, здоровая тарелка борща по 10 рублей, в то время, когда хот-дог уже стоит 30. Коммунизм, все замечательно. Но, естественно, туда не каждый может пробраться. И вот тащим мы эти пачки, смотрю, около, блядь, столовой тусуется Виктор Анпилов. Думаю, ах ты, блядь, коммунистическая рожа. И так, причем его толканул, и пачка еще этих газет по коленке ударил. Он скачил что-то там вслед, ну, недовольный что-то сказал. Сам, смотрю, бутерброды жрет, стоит прямо в коридоре. Ладно, идем назад, опять он трется около столовой, и опять спиной ко мне стоит, и не видит, что я иду. Я его опять толкаю, он опять что-то недовольное говорит, думаю, ну попробуй дернись. Нет, он как бы недоволен, но от столовой не отходит. Что я еще заметил в Госдуме, это наличие охуенно красивых девушек в мини-юбках. Все ходят такие, наманикюренные, причесанные, стройненькие, с какими-то папочками, как будто работают, что-то относят. Думаю, да, если бы я в Госдуме работал, у меня бы тоже было 2-3 таких секретарши, ну, помощницы, надо же правильно о народе думать, чтобы помогали, какие-то комфортно было, чтобы работать, все условия создавали. Девушки там, конечно, первый сорт. И какие-то там слащавые гомосеки ходят в пиджаках. То есть они явно не секьюрити, явно, потому что комплекция не позволяет на это надеяться. Слишком молодые для депутатов. И такие сладенькие, сука, туда-сюда шныряют помощнички. Думаю, нихера себе. Здесь, наверное, голубятня процветает. Вот, ну, что делать? Ну, депутаты, о народе же думают, надо иногда как бы предаться разврату. Иначе как народу помочь? Надо его пороки тоже знать. В общем, ходили, таскали эти газеты, перетаскали все. Едем в лифте. Едем в лифте, нам надо подняться, не помню, на 5-й, что ли, этаж. А с нами какой-то хач-депутат стоит в лифте, там 4 скинхеда и хач-депутат. Мы одеты на полном палеве. Он на нас смотрит, я смотрю на него. Я говорю, парни, а вы знаете, фанаты, они друг у друга шарфы отнимают. Ну, как бы игра такая. Ну, а может, у депутатов значки будем отнимать? Он в лице поменялся, такой кнопком поворачивается и давай на все подряд жать. Я говорю, блядь, а чего? Поебалу дать, значок отнять, все, как бы, ну, значит, нормально, выполнил миссию. Он выскочил на ближайшем этаже и съебался. Потому что, ну, в общем-то, депутат, да он депутатом, но с собой у него охраны нету. Если мы его в лифте начнем пиздить, кто его поможет? Ну вот. Кайль такой, блядь, Исаак, ты придурок, поехали отсюда быстро. В общем, из-за этой шутки я не попал в депутатскую столовую в тот раз. Я так расстроился. Я прям переживал, думаю, ну нахрен надо, ну напугал я этого чурбана. Ну и что с того, ну, блядь, хоть бы бутербродов пожрал вкусных. В общем, зря съездил. Хрен бы с ним. Поехал домой. Страшная история.